Глава 16. Левелин. «Все купили?» Шагая рядом со мной, Эмиль нес корзинку с приобретенными ингредиентами, недостающими для создания разнообразных духов. Мы побывали у лавки пасечника, купили спирт, а заодно я забрела в небольшой магазинчик со специями. «На первое время хватит, а дальше видно будет», — пожала плечами. «Если затея удастся, то позже можно будет рассмотреть более дорогие компоненты. Завтра, наверное, стоит сходить в лес и...» «Завтра в Ридере праздник», — перебил меня Эмиль. «Неужели не хочешь поучаствовать?» Все еще не привыкший обращаться ко мне на «ты», чуть покраснел мужчина. «Люди его не отмечают, но для сидов день равноденствия священен». «И что планируется?» — прищурилась я с интересом, ожидая рассказа мужчины. «Ярмарка, вкусные угощения, танцы у костров ночи напролет, поднимутся блуждающие огни. Поверь, зрелище будет потрясающим». Сказать откровенно, слова Эмиля действительно заинтриговали. «Девушки плетут венки, а после отправляют их по реке», гадая на суженого. С улыбкой, смотря на меня, пояснил мой новый друг. «Можно подумать, сплетенные цветы помогут мне найти жениха», хохотнула я. «К тому же я сыта по горло мужчинами. Не обижайся, ты исключение. Просто именно из-за мужа и его карточного долга мне пришлось бежать на чужие земли». «Не все такие, как герцог Аберон», — пожал плечами Эмиль, сочувственно вздохнув и прочесав пятерней короткие каштановые волосы. «И все же я пока не готова искать нового воздыхателя», — закатила глаза. «Но на праздник с удовольствием посмотрю. Ты ведь пойдешь со мной?» «Я бы с радостью, но не уверен, что Эрдан отпустит. В кузне праздников не бывает». «Виновато», — пожал он плечами. «Но я бы хотел, чтобы ты развеялась. Возможно, вечером я присоединюсь, когда зажгут костры». «А разве жители Ридеры не боятся тумана?» На мгновение напряглась я. «Говорят, что в день равноденствия магия сидов сплетается с силой великой богини. Она благословляет солнце и луну, а значит, никакая скверна не прорвется, пока идет празднование. В качестве символов победы над тьмой разжигают большие костры, восхваляя покровительницу, и лишь когда утренние искры угаснут, ее защита растворяется». Я зачарованно слушала Эмиля, словно ребенок сказочника. Это место мне казалось волшебным, таинственным, и, возможно, я была бы рада увидеть его, если бы не чувствовала опасность, постоянно нависающую над головой, подобно дамоклову мечу. «И раз завтра праздник, я хочу, чтобы ты купила себе еще один наряд», — улыбнулся Эмиль. «Что?» — ахнула я. «В этом нет необходимости. Ты и так уже принес мне одежду. Нам не нужны лишние траты». «Леви», — преградил мне дорогу мужчина, — «прекрати. Ты молодая девушка. И пусть отказалась от титула, все равно должна радовать себя. Тем более ты такая молодец. Неужели за свои труды не можешь получить награду в виде красивого платья? Или нет, не так. Я хочу сделать подарок за твою помощь. Бабушка души в тебе не чает, и нам нужны эти деньги для налога», — нахмурилась я, несогласная с решением друга. «И ты уже заработала немало. Да и Эрдан неплохо платит. Расслабься». «Расслаблюсь, только при одном условии. Я хочу найти способ продать свои украшения. Понимаю, что если заявлюсь в ломбард в таком виде, то меня примут за воровку, ну или жать им нет смысла». «Имеются идеи?» — с вызовом вскинула я бровь, смотря на Эмиля. «Завалюсь?» — растерянно переспросил он. «Это язык без костей», — мысленно хлопнула я себя по лбу. «Тут ведь так не говорят?» «Зайду», — неловко вжала голову в плечи, глупо улыбаясь. «Ну так что, поможешь?» «И где ты только таких слов набралась?» — качнул Эмиль головой. «Я что-нибудь придумаю». Сбросив веселый настрой, серьезно произнес он. «Тебе составить компанию?» «Нет, лучше отправляйся к бабушке. Уж выбрать платье я смогу сама». Радуясь, что он сменил тему, дружески похлопала его по плечу. «Найдешь дорогу домой?» — не унимался мой новый друг. «Не волнуйся так, папочка, уж как-нибудь доберусь. Уверена, каждый второй знает, где находится лавка бабушки Эммы. Вот так я и оказалась в очень щекотливой ситуации. Едва одетой, по меркам этого мира, и прижатой к стене, обнаглевшим ушастым придурком, возомнившим из себя черт знает кого. Закрыв мне рот рукой, он поймал мой взгляд, и по телу пробежал холодок от странного, слишком насыщенного оттенка его глаз. «Не шуми», — тихо произнес Сид, — «мне просто нужно спрятаться». Дернувшись, предприняла попытку вырваться, вот только этот засранец оказался уж слишком сильным. «Да что он себе позволяет?» — рыкнула мысленно. «Эй, бабка!» — услышала я неприятный женский голос. «Почему не приветствуешь дочь лорда Лансера, снизошедшую до твоей убогой тряпичной?» «Госпожа!» — испуганно произнесла милая хозяйка лавки, с такой заботой и вниманием отнесшаяся ко мне. «Добро пожаловать! Чем я могу вам помочь?» Взгляд вновь встретился с ушастым наглецом, который в ответ на слова благородной выскочки закатил глаза, смешно скривившись. Этому Сиду, судя по всему, как и мне, не нравилось происходящее. Только поэтому решила прикрыть его и не поднимать суматоху. Если интуиция не подводила, прятался он как раз от взбаломошной девицы в своей совершенно неуважительной манере, принявшейся описывать платье, которое хочет видеть на слугах. «Госпожа, прошу прощения, но в таком одеянии девушкам будет совсем неудобно выполнять поручения. К тому же эта ткань слишком жаркая и колючая», — осторожно произнесла портниха. «Я спрашивала твое мнение. Хотят работать в моем доме? Пусть соблюдают правила. Если потребуется, я им и на головы мешок надену», — буркнула она. «Истеричка какая-то». Эта девица все говорила и говорила, а Сид продолжал прижиматься ко мне, нервируя до невозможности. Его близость смущала, а изучающий взгляд покалыванием разбегался по коже. Выдерживать внимание мужчины становилось все сложнее. Потеряв всякое терпение, вновь попыталась оттолкнуть от себя наглеца, но проще было бы сдвинуть гору. «Вот, значит, как!» — мысленно выругалась, вывернувшись. Пальцы вцепились в длинное ухо, резко потянув в сторону. Зашипев, мужчина стиснул зубы, наконец отпуская меня. «Так-то лучше!» «Руки от меня убери!» — буркнула я. «И глаза закрой, я почти голая!» «Поверь, я это заметил!» Нахально фыркнул в ответ Сид, самым беспардонным образом скользнув по моей шее и груди, обтянутой тонкой тканью, оценивающим взглядом. «И уж поверь, в твоей ноготе совершенно не заинтересован. Просто прикуси язык, пока меня не нашли». «Сам прикуси. Будешь много умничать, сдам тебя, этой истеричной выскочке». «Будешь много болтать, поцелую. И тогда посмотрим, кому из нас будет более неудобно при свидетелях», — усмехнулся он, выгибая бровь. «Только попробуй», — рыкнула я, ткнув ему в грудь пальцем. «Я тебе уши укорочу, если еще хоть раз ко мне прикоснешься». «Какая дикая!» — улыбка Сида стала шире. «В другой ситуации, наверное, я нашла бы его привлекательным, высокий, широкоплечий, с темными короткими волосами и удивительными глазами, мужественные и в то же время весьма аккуратные черты лица. За такую внешность он, наверное, душу продал». «Ну, совесть точно», — подсказал внутренний голос. «А чего ты ожидал? Что буду от восторга визжать?» — поморщилась я. «Вот еще». «Ну, примерно этого и ожидал». С вызовом выгнул он бровь. «А у тебя, как посмотрю, совсем нет никакого уважения к аристократам». «Да пусть ты хоть сам принц. Катись к черту из примерочной», — рыкнула я. «Как только гостья лавки покинет ее, я тоже уйду. Наберись терпения, неугомонное, пока меня не поймали». Раздраженно закатил он глаза. «Кто ж знал, что человечки такие болтливые?» Взбешенная, ткнула его локтем в ребра, стараясь отойти дальше и слыша, как воздух покинул легкие наглого Сида. К моему удивлению, он не проронил ни звука. «Что там за возня?» — услышала я голос аристократки. «В лавке кто-то есть?» «Девушка наряд примеряет», — вкрадчиво заговорила хозяйка магазинчика. — «Иди и проверь», — раздался короткий приказ, и мы с ушастым ошеломленно переглянулись. — «Проклятие! Мне еще слухов постыдных не хватало. Рыкнула я и, не мешкая, толкнула мужчину к большому ящику без крышки, в котором лежали ткани. «Я не помещусь», — кинув на меня скептический взгляд, буркнул он. «Твои проблемы, лезь!» Что-то бурча себе под нос, Сид все же подчинился, а я быстро накрыла его шерстяным полотном, запрыгивая сверху, словно на лавку. «Эй!» — раздалось шипение. «Аккуратнее! Как слон! Шею мне свернешь!» «Заткнись, или поймают!» — пнула я его пяткой в бок, и как раз в этот момент занавеска примерочной отодвинулась, являя мне девушку в темном строгом платье. Оценивающе посмотрев на меня, она скользнула взглядом по небольшой комнатке. «Ты с кем-то разговариваешь?» «Сама с собой», — улыбнулась я. «Какие-то проблемы?» Делая вид, что занимаюсь расшнуровыванием платья, хлопнула ресницами. «Эти дрянные завязки не хотят распутываться. Прямо наказание какое-то. Пойдете назад, напомните тетушке, что она обещала мне голубое платье принести. И спасибо», — невинно улыбнулась я. «А теперь, если не возражаете, закройте шторку. Я не в том виде, чтобы вести светские беседы с незнакомцами».